Глава 21. Листья одного дерева. Часто я слышал, как вы говорили о том, кто творит зло, так будто он не один из вас, а чужой вам и незваный гость в вашем мире. Но я говорю, подобно тому, как святые праведники не могут возвыситься над высочайшим, что есть в каждом из вас, так злочестивые и слабые не могут пасть ниже ничтожнейшего, что тоже есть у вас. И как ни единый лист не пожелтеет без молчаливого согласия всего дерева, так и причиняющий зло не может творить его без скрытой воли на то всех вас. Подобно процессии, идете вы вместе к своему божественному «Я». Вы путь, и вы же путники. И когда один из вас падает, он падает за тех, кто идет позади, предупреждая о камне преткновения. Он падает и за тех, кто идет впереди, за тех, которые хотя и шагают быстрее и увереннее, но не убрали камень. И вот что я скажу вам еще, хотя слово это тяжким грузом ляжет вам на сердце. Убитый не беспричастен к своему убийству, и ограбленный виновен в том, что его ограбили. Праведник не безвинен в поступках нечестивого. И чистый ото всякого греха, не беспорочен в провинностях злодея. Да, виновный часто бывает жертвой оскорбленного. Но куда чаще осужденный несет бремя за неповинных и безупречных. Вам не дано отделить справедливого от несправедливого и благочестивого от злого, ибо они стоят вместе перед лицом солнца, подобно тому, как сплетены воедино черные нити белые. И когда черная нить обрывается, ткач осматривает всю ткань и проверяет ткацкий стан. Сама идея судить других абсолютно нерелигиозно. Но все религии совершали преступления, осуждая других. Все религии давали вам идеи о том, что хорошо, что плохо, что правильное, что неправильно, что добродетель, что грех. Они развратили вас этими идеями. Ибо один и тот же поступок может быть хорош в одном контексте и может быть плох в другом. За один поступок вы не можете осудить всю жизнь человека. И кто вы, чтобы судить? Кто дал вам право судить кого-нибудь, как святого или как грешника? У вас нет глаз, чтобы заглянуть в сущность людей, в их внутреннюю суматоху, в их бессознательное стремление. Все, что вы можете видеть, это их поступок. Но вы не можете видеть их сознание. А без знания их сознания ваш суд не только поверхностен, но и бесчеловечен. Сама ваша попытка вынести решение – не что иное, как желание осудить или желание одобрить. Вы осуждаете то, что хотите делать сами, но опасаетесь последствий. Вы трусливы. И вы одобряете то, чем хотите стать. Это ваше желание, ваше стремление, ваша жажда власти, престижа, респектабельности. Посмотрите на себя. Ваши приговоры выдают вас гораздо больше, чем осужденного. Человек подлинного понимания не судит, потому что он не подавил ни одного желания. И у него нет никакой жажды власти, престижа и респектабельности. Он чист и непорочен. Как же ему судить? Здесь Халиль Джибран говорит несколько очень важных вещей. Часто я слышал, как вы говорили о том, кто творит зло, так, будто он не один из вас, а чужой вам и незваный гость в вашем мире. У вас есть какое-нибудь понятие о том, что такое неправильно? Ибо то, что неверно в одной культуре, верно в другой. То, что неверно в одном столетии, становится верным в другом столетии. То, что правильно сегодня, может не быть правильным завтра. И то, что правильно в этот миг, может оказаться неправильным в следующий миг. Жизнь — это поток, беспрерывное течение, меняющее направление, находящее неизведанный путь и движущееся к океану безо всякой карты и руководства. Так и есть. И это река, река вашей жизни. Случилось так, что император Китая сделал Лао Цзы главным судьей своего Верховного Суда. Лао Цзы тщетно пытался убедить его. «Ты будешь раскаиваться, если сделаешь меня главным судьей твоего высшего суда, так как мои пути понимания и видения целиком отличны от твоих». Но император был очень настойчив, поскольку уже слыхал так много о мудрости этого человека. Он сказал: «Я так решил, и ты не можешь отказаться». Первое дело в первый день, как Лао Цзы занял место главного судьи, было о человеке, которого поймали на месте преступления. Он воровал в доме самого богатого человека столицы. Сущности дела не было. Его схватили с поличным. Там были очевидцы, и он сам признался: все, что они говорят, правда. Лао Цзы вынес ему знаменитый приговор, настолько уникальный и исполненный понимания, что никогда и никто не присуждал такого до того или после. Приговор гласил, что вора нужно отправить в тюрьму на 6 месяцев, а вместе с ним и богача отправить в тюрьму на 6 месяцев. Весь суд, вся судейская коллегия не могла поверить в то, что он сказал. Они подумали, что он безумен, что неверного сделал богач. Богач промолвил: «Не могу поверить своим ушам. Мои деньги украдены, и меня же наказывают. Такое же наказание, как и вору». Лао Цзы сказал: «Ты и есть первый преступник. Вор выходит второй. Просто из сострадания я даю тебе всего 6 месяцев. Тебе следовало бы назначить больший срок заключения, чем вору. Ты собрал все деньги столицы. Ты сделал 1000 людей голодающими, погибающими от истощения, мертвыми. И это тех людей, которые работают. Ты величайший эксплуататор. Деньги принадлежат им. Он не воровал. Он просто забрал деньги, которые ему принадлежат. Ты был вором, величайшим вором в столице. Так что благодари, что я не отправил тебя на 6 лет». Его рассуждение таким образом было абсолютно точным. Если люди продолжают скапливать деньги с одной стороны, тогда кто же еще создает воров? И если кто-нибудь от голода, истощения, болезни, старости не находит другого способа выжить и становится вором, кто в ответе за это? Весь суд хранил молчание. Богач сказал: «Возможно, ты и прав, но перед тем, как отправишь меня в тюрьму, я хочу видеть императора». И он сказал императору: «Ты поставил главным судьей своего верховного суда безумца. Помни, если я вор, то ты еще больший вор. И если сегодня я отправляюсь в тюрьму, то и ты жди своего часа. Мы встретимся в тюрьме. Ты эксплуатировал целую страну. Если хочешь спасти свою шкуру, отстрани этого человека сейчас же и отмени его приговор». Император признал: «Моя вина. Тот человек усердно пытался переубедить меня. Он предупреждал меня: не помещай меня в кресло главного судьи, потому что мои пути видения и понимания полностью отличаются от твоих путей видения и понимания. Ты живешь в полной темноте и слепоте. Ты не видишь простых фактов, что вор не преступник, а жертва. И ему нужно все возможное сочувствие, а он получает наказание. Богач же не нуждается ни в чьем сочувствии. Но никто даже не подумает, что его следует наказывать. Вся ваша шайка создает такие законы, которые устраивают вас и неблагоприятны для бедняков, чью кровь все вы сосете». Лао Цзы освободили от его обязанностей, и император сказал: «Ты был прав. Пожалуйста, прости меня. У нас совершенно разные способы мышления». Лао Цзы сказал: «Ты когда-нибудь задумывался над этим? Ты говоришь, что у нас совершенно разные способы мышления. Если бы ты когда-либо подумал над этим, они бы не различались. Они различны из-за того, что я стараюсь увидеть коренную причину. Почему столько несчастья? Почему столько несправедливости? Ты же заинтересован только в накоплении все большей власти, все большего богатства. Жадность бездумна, амбиция слепа. Хорошо, что ты пришел к какому-то пониманию в первый же день, потому что в моих глазах ты преступник. И раньше или позже я собирался отправить тебя в тюрьму. Хорошо, что ты освободил меня от хлопот по отсылке тебя в тюрьму. Но помни, что ты и есть причина всех преступлений. И тебя никогда не наказывали за это, а несчастные жертвы наказаны. Что же неправильно? Кто может определить это? Согласно джайнам, насилие несправедливо. Любой поступок, который разрушает жизнь, — преступление, грех. Но согласно индуистам, мусульманам, христианам, насилие — это способ жизни. Сколько жизней вы уничтожили только ради своей пищи, никогда не задумываясь, что же я делаю? И даже величайшие среди вас так слепы и так связаны прошлым, что я порой сомневаюсь в том, что человечество когда-либо выйдет из этой темноты. Даже такой человек, как Рамакришна, убивает рыбу для еды. Даже такой человек, как Иисус, ест мясо. И в то же время они продолжают рассказывать о любви, о Боге, о великих вещах. Они не имеют права даже говорить о любви, ведь у них нет никакого благоговения перед жизнью. Христиане не видят ничего плохого в употреблении алкоголя. Даже сам Иисус пил спиртное. Индуисты, столетиями все их так называемые святые, использовали наркотики, марихуану, гашиш, а им поклонялись. И никто никогда и не думал, что наркоман не может быть святым. Да, вы можете использовать наркотики в медицине, это совершенно другое. Только не для наркомании. И так везде. Что неправильно и что правильно? И кто сможет решить? Поэтому первый вопрос огромной важности для меня. Как решите вы? Сами для себя. Пусть вас не заботят другие, их проблемы — это их проблемы. Не судите их, это совсем не ваше дело. Но для вас самих каков критерий? Ни одна религия не дала вам критерия. А меня еще просят не критиковать никакой религии. Они давали вам идеи, как судить других. Фиксированные идеи. Жизнь не бывает фиксированной. Но они никогда не рассказывали вам, как они приходят к убеждению, что неправильно, а что правильно. Просто их предки дали им эти же идеи. Все традиции слепы. и любая традиционная личность больна, потому что все еще не сумела найти свое собственное понимание. Но я даю вам критерий. Я не говорю, что правильно, а что неправильно. Я даю вам такой критерий, что какой бы ни была ситуация, каким бы ни был контекст, вы всегда будете в состоянии решить в этом особом контексте и ситуации, что правильно и что неправильно. И такую простую вещь упускали тысячелетиями. Возможно, она самая простая и очевидная, поэтому ее и упускали все эти так называемые великие мыслители, философы и теологи-звездочеты. Они не видят того, что вблизи. Их глаза устремлены вдаль, на воображаемого Бога, рай за пределами смерти. Я совсем не озабочен вашими богами, и меня не интересует вообще, что происходит с вами после вашей смерти. Меня интересует то, что происходит с вами, с вашим сознанием сейчас, сию минуту. Ведь это всегда будет с вами и по ту сторону смерти. Где бы вы ни были, ваше сознание будет нести тот свет, который отделяет неправильное от правильного. Все, что делает вас бдительнее, сознательнее, умиротвореннее, тише, делает вас празднующими и ликующими – добро. Все, что делает вас бессознательными, несчастными, ревнивыми, разгневанными, деструктивными – зло. Я не даю вам перечень правильных и неправильных вещей. Я просто даю вам ясность. Как решить в каждый момент жизни, без всякой консультации с 10 заповедями Шримад-Бхагавад-Гиты, не спрашивая мертвых? Почему не спросить у живого источника бытия внутри вас? Вы — единственное священное писание в мире. И если вам не ясна такая простая и очевидная вещь, попробуйте. Каждый миг приносит удобный случай. Вы увидите, что это всегда помогает, без всякого предписания от мертвого. И это ваше собственное понимание, которое просто продолжает движение. Не слушайте никого, кроме своего собственного сознания. Когда вы разгневаны, вы теряете сознание, делаетесь бессознательными. Гнев накрывает вас, как черная туча. Вы можете совершить убийство, можете разрушить жизнь. Но когда вы любите, колокольчики радости начинают звенеть в вашем сердце, и вы начинаете ощущать, как поднимается ваше сознание. Если же в любви вы тоже лишаетесь сознания, делаетесь бессознательными, то знайте, вы называете любовью вожделение. А такой сорт любви никуда не годится, потому что он не поможет вам вырасти, расшириться, осуществить свой потенциал. Все, что помогает вам осуществить свой потенциал – добро. Это не только благословение вам, это благословение всему сущему. Человек не остров. Все мы – огромный безграничный континент, соединенный воедино корнями. Быть может, наши ветви и отдельны, но наши корни одно. Реализация единого потенциала и есть единственная нравственность, которая существует. Утеря единого потенциала и падение во тьму и отсталость – вот единственный грех, единственное зло. Халиль Джибран прав, когда говорит: «Часто я слышал, как вы говорили о том, кто творит зло, так, будто он не один из вас, а чужой вам и незваный гость в вашем мире. Но я говорю, подобно тому, как святые праведники не могут возвыситься над высочайшим, что есть в каждом из вас, так злочестивые и слабые не могут пасть ниже ничтожнейшего, что тоже есть в вас. В этой жизни никто не посторонний. Грешник и святой – не два отдельных мира. Настоящий святой тот, кто становится настолько сознательным, что третий – свидетель, наблюдатель – возникает в нем. И этот свидетель может видеть грешника, он может видеть святого. И он знает, что и святой, и грешник – две стороны одной медали. Некоторые люди выбрали одну сторону, некоторые люди выбрали другую. Но помните, другая сторона – всегда присутствует. Любой грешник может мгновенно превратиться в святого. И любой святой может упасть и стать грешником, тоже в мгновение ока. Между ними нет качественного различия. Каждый из них подавляет другую половину своего существа. Святой подавляет грешника. Меня всегда очень сильно удивляло, что все религиозные писания, написанные так называемыми святыми, продолжают осуждать грешника. Почему они настолько озабочены грешником? Они должны петь песню своего собственного осуществления. Они должны привести мир к осознанию красоты, которые они сами достигли. Они должны излучать собственный свет и благоухание. Но нет, вся их забота — продолжать осуждать грешника. Да так искусно, что удивляешься, сколько всего они подавили в себе. Они пытаются получить удовольствие, хотя бы разговаривая об этом. Я слышал о женщине, которая приходила исповедоваться к католическому священнику. Она говорила: «Отец, простите меня, меня снова изнасиловали. Помолитесь за меня Богу». Священник сказал: «Однако это выглядит весьма странно, ведь это в третий раз. Каждое воскресенье вы приходите исповедоваться, что вас изнасиловали. Какое странное совпадение». «Дело в том, что меня изнасиловали только однажды», — промолвила она. «Но тогда, — сказал священник, — когда вы просили прощения, я помолился Богу, Зачем беспокоить меня снова и снова?» Она сказала: «Просто рассказ об этом доставляет мне такое удовольствие, даже само воспоминание об этом — радость. Хоть я и сопротивлялась для виду, но на самом деле я так наслаждалась. За 3 недели никто больше не изнасиловал меня. Так что же мне делать? А вы еще и не даете мне насладиться рассказом об этом». Мое ощущение, мое понимание состоит в том, что так называемые святые осуждают столь детально все грехи человека, способного на это, так как они наслаждаются, рассказывая об этом, описывая это, проповедуя это. С другой стороны, грешник всегда надеется, что однажды он станет святым. Однажды он отбросит эту безобразную жизнь грешника. Он всегда мечтает стать святым. Ведь именно эту часть он и подавил. А ваши святые всегда бредят всеми видами грехов, которые они отбросили, которые они подавили. Грех и добродетель — это неразличные вещи. Поэтому не принимайте за святого того, кто просто отбросил все названное в ваших писаниях грехом. На самом деле ничего не отброшено. Все продолжает накапливаться в бессознательном. И раньше или позже взорвется, мстя во всю. Я учу вас не беспокоиться о грешниках и не беспокоиться о святых. Они относятся к одной и той же категории. Я хочу, чтобы вы стали наблюдателем. И если вы можете наблюдать безо всякого суждения свою грешную сторону, свою святую сторону, свою темноту, свой свет, чудо случится. И это единственное чудо, которое трансформирует человека в религиозное существо. И святой, и грешник оба исчезают. Выберите одного, и другой окажется тот же. Потому что они одно. Они не отдельны. Они неразделимы. Поэтому и не выбирайте. Я говорю вам, станьте осознанием без выбора. Только тогда вы выйдете за пределы обоих, за пределы дуальности хорошего и плохого, Бога и зла. И эта трансценденция принесет вам все цветы, о которых вы даже не мечтали. Музыку, которую не сыграть на инструменте, и поэзию, которую невозможно выразить словами. Но я говорю, подобно тому, как святые праведники не могут возвыситься над высочайшим, что есть в каждом из вас, так злочестивые и слабые не могут пасть ниже ничтожнейшего, что тоже есть у вас. И как ни единый лист не пожелтеет без молчаливого согласия всего дерева, так и причиняющий зло не может творить его без скрытой воли на то всех вас. Это очень глубокое прозрение. Ни единый лист не может пожелтеть без согласия всего дерева. Вы не можете осуждать одинокий лист. Все все дерево знает это, позволяет это. Так же, как и одинокий человек не становится злодеем без глубочайшего участия всех вас в его злодействе. Все мы листья одного дерева. Если вы зелены, не осуждайте, если какой-то лист пожелтел. Быть может, тот одинокий лист просто опадает с дерева, чтобы освободить место для прибытия нового гостя, нового листка, свежего и молодого. Быть может, вы лучше цепляетесь, и вам понадобится немного больше времени, чтобы пожелтеть. Неужели, прежде чем пожелтеть самому, вы будете осуждать тот листок, как будто он предал дерево? Нет, все дерево вовлечено в каждое действие мельчайшего листочка. Это огромное прозрение. Если есть убийца, то мы все в ответе за это. И пока все человечество не возьмет ответственность за убийц, воров и грабителей, мы не сможем изменить ничего. Мы осуждали их столетиями, и то, что мы делали с ними, просто нелепо. Если человека хватали при попытке покончить с собой, то на протяжении столетий его наказывали смертью. Странно, экая мудрость. То, что он делал себе сам, вы делаете ему в наказание. Если убийцу приговаривают к смерти, то все ваше общество убийственно. Ваш закон убийствен. Где разница? Тот человек уничтожил жизнь, а вы уничтожаете еще одну жизнь. Вы думаете, уничтожая этого убийцу, вы вернете жизнь убитому? Нет, вместо одного убитого человека теперь два убитых человека. Велика справедливость, велика любовь. Если человек кого-то убил, то где-то глубоко в себе мы обнаруживаем то же самое желание. И это стало законом в суде. Мы создали закон, и наш закон смертоносен, как никакой убийца. И это не справедливость. Это просто месть. Вы мстите во имя справедливости. Из-за того, что тот человек провинился, он не должен оставаться в живых. Но уверены ли вы, что этот убийца не превратится в великого поэта, музыканта или художника, если не будет убит законом? Или даже в мистика? Вы отнимаете возможность его роста, никогда не задумываясь, отчего же все-таки он убивал. Никто не озабочен причинами. Все глядят лишь на симптомы. Возможно, что тот человек сильно пострадал от рук общества, что вы низвели его до животного. А коль он животное, он и будет вести себя как животное. Но помните, он жертва, а вы причина. Вот почему законы продолжают расти. Создаются новые законы, новые суды, новые судьи, больше полиции, больше войск. И все же вам не удалось снизить число преступлений. Они растут одновременно. Должна быть какая-то глубокая связь между этими двумя явлениями. Рост ваших правовых систем и рост количества преступников одинаковы. Странное совпадение. При вашей правоте, имея столько полиции, столько больших армий, столько судов, столько парламентов, столько правовых экспертов, и вам не удается ничего предотвратить. В этом повинна сама ваша сущность. Это приговор вашему разуму. Есть что-то крайне ошибочное во всей этой системе. С убийцей, вором, нужно обращаться с достоинством. Он человеческое существо. И если он совершил убийство, то он психически болен. Вы ведь не наказываете больных людей. Вы отправляете их в психбольницу, где о них смогут позаботиться. Не нужна никакая тюрьма. Все тюрьмы должны быть превращены в прекрасные психиатрические дома по уходу, где люди, утратившие свою человечность из-за безобразного поведения общества, эксплуатации, угнетения и всех видов репрессий, должны обрести снова свое достоинство и честь, должны вылечиться ментально и физически, должны выучиться и стать образованными, должны получить возможность, которой прежде не было. Тогда только я скажу, что существует система правосудия, что существует законодательная система. Подобно процессии, идете вы к своему божественному «Я». Не судите, кто прав, кто виноват. Идите в процессии вместе к своему внутреннему храму Божию. Вы — путь, и вы же путники. Небольшое дополнение — и его предложение станет более глубоким. Вы — путь. Вы — путники, и вы — цель. И вы — исток. Фактически вы — это целый мир, миниатюрный мир. Если спящий, то понапрасну страдающий в кошмарах. Если пробужденный, то исполненный великолепных благословений и экстазов, которые ведомы только очень немногим людям в мире. Подобно процессии, идете вы вместе к своему божественному «Я». Вы — путь, и вы же путники. Вы — цель, и вы — исток. Потому что после всего паломничества вы должны будете прийти к себе. Конечно, с новыми глазами, новыми прозрениями, новым сознанием. Вы начнете путешествие в темноте, а придете домой ранним утром, когда солнце восходит и птицы начали петь, приветствуя вас. И когда один из вас падает, он падает за тех, кто идет позади, предупреждая о камне преткновения. Не осуждайте, не судите. Он падает и за тех, кто идет впереди, за тех, которые хотя и шагают быстрее и увереннее, но не убрали камень. Мы — объединенное целое, прошлое, настоящее, будущее. Мой единый органичный союз. А те, кто пытается отделить человека от человека, то ли ради религии, то ли ради политики, то ли по любой другой причине, являются преступниками. С ними следует обращаться любяще, заботливо. Они психически больны. И вот я скажу вам еще, хотя слово это тяжким грузом ляжет вам на сердце. Убитый не беспричастен к своему убийству, и ограбленный виновен в том, что его ограбили. Кого вы вините? Ведь тем же самым по-своему занимаетесь и вы. Возможно, какого-то беднягу уже схватили, а вас еще нет. Но разница невелика. Вы несете убийцу в себе, и вы несете все человечество со всеми его слабостями, а также со всеми его возможностями роста, выше, к звездам. Так что помните, не надо судить. Если кто-нибудь падает, подайте ему руку, так как его падением вы тоже упали. И когда кто-нибудь восходит, празднуйте, потому что его возвышением вы тоже возвышаетесь. Праведник невинен в поступках нечестивого и чистый от всякого греха, не беспорочен в провинностях злодея. Да, виновный часто бывает жертвой оскорбленного. Но куда чаще осужденный несет бремя за неповинных и безупречных. Я побывал во многих тюрьмах Индии как посторонний, чтобы поговорить с заключенными, дать им понять простые методы медитации. И меня удивило то, что они более невинны, чем ваши политики. Они более невинны, чем служащие тюрьмы. Они люди простые. Может, по своей наивности они совершили что-то, не осознавая последствий. Или, возможно, они не совершали ничего, они невинны. Но они были бедными и не смогли получить защиту получше против правительства, которое обвинило их в вымышленных преступлениях. Ибо теперь это мой личный опыт. Я уже видел тюрьму снаружи, и я счастлив, что теперь увидел тюрьму изнутри. В 6 тюрьмах Америки я не столкнулся ни с одним заключенным, а в каждой тюрьме было 600-700 тысяч человек, который бы выглядел преступником. А все другие люди, штат тюрьмы, полиция, судьи, их лица не были лицами, которые можно назвать невинными. Они были хитрыми. Вы поразитесь, узнав, что хоть им и было известно о том, что я вегетарианец, как только я входил в какую-то тюрьму, то сообщал им, что я вегетарианец. Во время приема пищи они обязательно приходили и говорили мне: «У нас нет никакой вегетарианской пищи». Я предлагал им: «Можете давать мне фрукты?» А в ответ одно и то же: «У нас нет никаких фруктов». Это было такой ложью, что другие заключенные, которые слышали это, возмущались. Когда тюремщик уходил, они говорили: «Он, безусловно, лжет. У нас есть овощи, у нас есть молоко, у нас есть фрукты, орехи, которые можно использовать». и заключенные стали приносить мне фрукты, которые выдавались им, а не мне. Они начали приносить молоко, которое выдавалось им, а не мне. Я говорил: «Но это ваше, и вам нужно это. Я справлюсь. 10-12 дней голода от этого не умирают. Требуется 90 дней без пищи, чтобы убить человека. Так что не беспокойтесь». Но со слезами в глазах, от огромной любви, они просили: «Нет, вы должны принять. Ведь мы можем есть все. Нам доступна не вегетарианская еда». И всякий раз, как я проходил коридором, входя в тюрьму или выходя из тюрьмы, все они стояли за решетками, скандируя: «Бхагван, победа будет за тобой. Мы не знаем тебя как следует, но мы видели тебя по телевизору. Твоих глаз довольно, чтобы убедить нас». Они подавали знак победы двумя пальцами из каждой камеры. И они говорили снова и снова: «Мы так счастливы. Мы запомним на всю жизнь, что провели, по крайней мере, одну ночь с тобой». Они писали мне письма, которые шли от одной камеры к другой и доходили до меня. «Бхагван, мы любим тебя. Когда ты выйдешь, а им не продержать тебя больше недели, не забывай нас». Они вырезали из газет мои фотографии и присылали эти фотографии. «Пожалуйста, подпиши это как свидетельство и доказательство, что мы были с тобой, по крайней мере, ночь или день, или несколько часов». Тысячи фотографий я подписал людям, которых не знаю. Они были так любящие, так заботливые, так человечные. Я не видел такой человечности в глазах судей, правительственных прокуроров. Это странный мир, где невинный может пострадать из-за хитрого, который всегда изловчится выйти там, где бедному придется страдать, потому что он не в состоянии найти себе необходимую защиту. И вопрос не в том, совершали вы преступление или нет. Вопрос в том, чей адвокат более эффектен, более умен, более ловко пользуется законом. Закон не может определять истину. Но происходит именно так. Мы живем в варварском мире со всеми видами дискриминации. Недалек тот день, когда не будет границ, наций или религий. И если придется пожертвовать собой и моими людьми ради рождения новой земли и нового человечества, я буду совершенно счастлив сделать это. Ибо жизнь, которая не способна жертвовать собой ради истины, ради красоты, это вообще не жизнь. Такой человек уже мертв. Вам не дано отделить справедливого от несправедливого и благочестивого от злого. Ибо они стоят вместе перед лицом солнца, подобно тому, как сплетены воедино черная нить и белая. Не судите, не разделяйте. Сущий знает, что нужно, так же, как ткач знает, что для создания прекрасных узоров нужны черные нити и белые нити. И когда черная нить обрывается, ткач осматривает всю ткань и проверяет ткацкий стан. Это и есть то, что я стараюсь делать. Если хоть один бессознательный человек поступает бессознательно, я никак не осуждаю его. Возможно, он самая слабая часть этого общества. Возможно, болезнь распространена во всем обществе. Из-за того, что он слабейшее звено, болезнь выразилась через него. Но он не болезнь. Я не могу представить, зачем людям воровать, если бы не было эксплуатации. Зачем людям насиловать, если бы не было брака, навязанного законом или обществом? Зачем проститутки, если бы людям позволили жить вместе только на то время, пока они любят? Но проституток мучает полиция. Правительство изводит их любым возможным способом. Они просто несчастные жертвы общества, где муж не любит жену, где жена не любит мужа. Но все же по закону им приходится оставаться вместе. А любви необходимо питание. Вы слышали в этой стране только о женщинах-проститутках. Но в Англии или Америке в 20 веке стали доступны мужчины-проститутки. Мы действительно развиваемся к большим высотам. Возможно, скоро мы опять будем на деревьях, совсем как наши предки. Это не эволюция. Вся наша структура порочна. Люди продолжают говорить мне: если вы просто сосредоточитесь со своими учениками на медитации и ничего не будете говорить ни за, ни против общества, религии, прошлого, традиций, закона, тогда у вас не будет врагов. Разумеется, у меня не будет врагов. Ведь я не задену ничьи имущественные интересы. Я не принесу революцию, которая пылает в моем существе. Я хочу воспламенить всех вас. Прежде чем я уйду, оставлю тело, я хочу тем же самым огнем воспламенить миллионы тел по всему свету.